Глава 27. Щит из ткани и стали. С быстротой молнии Зонталомайстер бросился к Дибе. В каждой руке он держал по раскрытому зонбику. Его зонтейшество закружился вокруг девочки, словно исполняя какой-то странный магический танец. Он вертел своими кривыми и погнутыми зонтами, будто щитами прикрывая ими и себя, и Дибу. Метательные снаряды смоглера с огромной силой били в тряпичное покрытие и, трудно поверить, отскакивали. Зонталомайстер вращал своими зомбиками, управляясь с ними так ловко и с такой скоростью, что, казалось, Дибу заслоняла подвижная стена из цветной ткани и тонких стальных спиц. Но этого мало. Властным голосом он прокричал какие-то слова, и остальные зомбики тоже с шумом раскрылись и завертелись, и заплясали, отбивая атаку смога. Удивительно, рваные, гнутые, некоторые вывернуты наизнанку, но каждый служил прекрасным щитом. Силы смоглера оказались не бесконечны. Он быстро истощился, и бешеная атака его ослабла. Пули рикошетом отскакивали от зомбиков и превращались в маленькие сгустки дыма, которые плыли по воздуху обратно к облаку смога. Но бойкие зомбики и тут не давали им ни малейшего шанса. С лязгом и скрежетом, раскрываясь и вновь закрываясь, они подняли такой ветер, что эти сгустки, не успев пролететь и метра, рассеивались. Смоглер, однако, не унимался. Словно щупальца, от него протянулись тонкие и плотные струйки дыма, которыми он попытался удержаться за поверхность моста. Но зомбики были беспощадны к мерзким ядовитым испарениям, рвя их в клочья и рассеивая в воздухе. Смоглер оказался слишком мал и слаб, чтобы устоять перед этим напором. Мутное облако редело, пока от него совсем почти ничего не осталось. Вскоре оно превратилось в едва различимое в воздухе пятнышко и исчезло. В тусклом свете заходящего нон-солнца один за другим, словно совсем обессилев, падали зомбики вокруг неподвижно лежащей Занны. «Ведь это были настоящие пули!» — изумлялась Лектория. «А все ваши зомбики трепишные!» — Ну да, — поддержал ее Мортор, — да упадет мне кирпич на голову, как вы это делаете? — Я еще сам не знал, когда лучше проинформировать вас о результатах, — ответил довольный Зонталомайстер. — Мне не удалось еще провести последние испытания. Но, как видите, непредвиденные обстоятельства ускорили события. Теперь отпала необходимость и рассказывать. Вы сами убедились, что все работает превосходно. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. А теперь у меня к вам вопрос. Через бегающий мост можно попасть в любое место? — Конечно, — ответил Мортур, — но только при условии, что это место реально существует. Ведь суть всякого моста в том, чтобы по нему можно было из одного места попасть в другое. — А вам куда надо? — Я бы хотел, чтобы вы отправились туда со мной, — сказал Зонталомайстер. И он помолчал несколько секунд, о чем-то раздумывая. — Да. Пожалуй, и вы тоже, юная мисс Ришам. Думаю, вы имеете право получить некоторые объяснения. Совсем недавно я кое-что обнаружил. Вы хотите знать, куда именно я вас приглашаю? Извольте, в мастерскую Бена Хью Нетвердайбла. — Что? — удивился Мортур. — Я не могу оставить Занну одну, — сказала Диба. — Вы что, не видите? Ей нужна помощь. Занну уложили на какой-то топчанчик. Вокруг нее хлопотали остальные предсказители. Она все еще не открывала глаза. Лоб покрылся крупными каплями пота, лицо было бледным. При каждом вдохе в легких ее раздавались сильные хрипы. — Я ничего об этом не знала, — горестно шептала книга. — Вы ничем не можете ей помочь, — твердо заявил Зонталомайстер, — по крайней мере сейчас и здесь. Но если отправитесь со мной, я покажу вам, что можно сделать. — Но оставлять ее здесь одну небезопасно, — возразила Диба. «Все будет хорошо, не волнуйтесь», — успокоила ее Лектория. «Мы устроим так, что мост постоянно будет менять местоположение». «Основная масса смога еще не знает о случившемся», — продолжал Зонталомейстер. «Возможно, до него долетят кое-какие клочки, уцелевшие после боя, но это произойдет не скоро». «Я бы предпочла вместе с Занной немедленно отправиться домой». — Конечно, — сказал Зонталомейстер, — именно в этом я и хочу вам помочь, поверьте мне. Итак, Мортор, Лектория с книгой, Диба с Кисляем и, конечно, его зонтейшество Зонталомейстер в сопровождении своих верных зомбиков направились к спуску с моста. — Даже если Смог узнает о том, что случилось, — говорил Зонталомейстер, — думаю, это, скорее всего, его только напугает. «Грядет большая война, и он прекрасно отдает себе в этом отчет», — продолжал он. «Многие годы готовились мы к ней, и вот она фактически началась. Естественно, в первую очередь Смог напал на Шуази. Он кротко посмотрел на Дибу. Он ведь очень боится ее, и перед большой войной ему просто необходимо было ее обезвредить. А теперь он обрушится на Нон-Лондон». Он помолчал. «Впрочем, теперь, когда мы ему преподали небольшой урок, он призадумается. Я все объясню». Они уже подходили к спуску, где мост выходил на какую-то улицу. Мортор и Лектория пристально всматривались вдаль. «Смелее!» — усмехнулся Мортор и сошел с моста. «Не волнуйся», — улыбнулась Лектория Диби, пытаясь приободрить ее. «Понятно, ты думаешь, что лучше бы тебе остаться рядом с подругой, заботиться о ней. Мы сделаем все, чтобы с ней ничего не случилось». Она улыбнулась и ступила с моста вслед за Мортором. Диба молча пошла за ней. Диба сделала несколько шагов и вдруг сообразила, что дома здесь совсем не те, которые всего несколько секунд назад она видела, стоя на мосту. Темно-серые строения, освещенные бледным сиянием кошачьего глаза луньи-шалуньи, были ей незнакомы. Диба оглянулась. Никакого моста за спиной не было и в помине. Она шагала по улице и в который раз удивлялась, разглядывая странные нон-лондонские дома. Один был похож на диковинный фрукт с вырезанными в нем окнами. Следующие два были выстроены в форме латинских букв «S» и «Y». Еще один выглядел как гигантский, пустой изнутри клубок ниток. Так что более или менее нормальный дом, куда привел их Зонталомейстер, мог удивить ее только тем, что был не похож на все остальные. «Припоминаю», — сказал Мортур, — «кажется, именно здесь, на заднем дворе, я когда-то получал оборудование для лаборатории. Там как раз протекает канал». Это было самое обыкновенное, унылое фабричное здание из кирпича в 3 или даже 4 этажа с высокой трубой посередине, украшенной огромными башенными часами.